успей, но тоже не край. Просто согни вперед или оставь как есть. Пламя растопит лед или пока. Буду дышать, спросишь, буду молчать.